Глава 63. Николя Легарек сидел на открытой веранде ресторана при отеле «Золотая виноградина». Перед ним оставала нетронутая чашка кофе. Он задумчиво смотрел на туман, клубящийся внизу над городом и полностью скрывший его под собой. Можно было подумать, что на дне впадины посреди равнин, как и несколько столетий назад, нет ничего, кроме первых каменных построек, заложенных переселенцами из Арраса. Небольшой автомобиль вынырнул из тумана, словно разорвав его плотную ткань, клочья которой еще некоторое время тянулись вслед за машиной. Николя стиснул зубы. Еще несколько минут, и его жизнь непоправимо изменится, а, возможно, не только его жизнь. Это было волнующее и пугающее открытие, из тех, которые писателю порой удается извлечь из глубин собственной души, как драгоценный камень, и подробно изучить. Но гораздо сложнее, оказывается, пережить его всей душой. Сегодня это никак не удавалось Николя, и он чувствовал, как кровь гулко стучит в висках. Он был взволнован сильнее, чем ожидал. Женщина, которая вошла в ресторанный зал, не имела ничего общего с той обворожительной и сексуальной учительницей, которую он недавно встретил в Сент-Экзюпери, а прошлой ночью не выпускал из объятий. Растрепанные волосы и покрасневшие глаза, под которыми залегли тени, свидетельствовали о бессонной ночи, которую он и она провели вместе, и о слезах, пролитых уже после. Бледное, встревоженное лицо совершенно не напоминало о том спокойном и сияющем виде, какой был у нее в последние дни. Одри поискала его взглядом, и на лице ее появилось паническое выражение, когда она увидела подходящего к ней метрдотеля и осознала, насколько ее вид не соответствует заведению, где за столиками сидели женщины, щеголявшие драгоценными украшениями, и мужчины в деловых костюмах. Наконец она увидела Николя и быстро направилась к нему, по дороге едва не сбив с ног официанта, чего даже не заметила. Глаза всех присутствующих устремились на нее. Казалось, посетители ресторана затаили дыхание в ожидании бурной сцены, скандала, пощечины. Но вместо этого Одри бросила сумочку на стул и, не садясь, произнесла дрожащим голосом женщина на грани нервного срыва. «Мой сын в опасности. Это как-то связано с Бастианом Муро. Ты должен мне помочь». Николя не стал притворяться, изображать удивление или спрашивать, с чего она решила, что он должен ей помогать, или даже просто вникать в ее дела, тогда как они друг другу никто, всего лишь два незнакомца, которые провели прошлую ночь вместе. Он поднялся и отодвинул стул, приглашая ее садиться. «Объясни, что случилось», — сказал он мягко, но настойчиво. Одри посмотрела на отодвинутый стул, потом внезапно заметила направленные на нее взгляды и поняла, что, очевидно, ведет себя неподобающим или просто неприличным образом. Она села, и официант, заметно обрадованный, что скандала так и не случилось, быстро подошел, чтобы принять заказ. Николя заказал два коньяка. Одри на секунду прикрыла глаза, словно пытаясь сосредоточиться на самом важном и понять, с чего начинать. Затем ее буквально прорвало. Она рассказала все, стараясь смягчать голос, когда он становился слишком громким или прерывистым, и едва сдерживая рыдание. О кошмарах Бастиана Моро, о поведении Антуана, о непонятном зачислении Бастиана в лицей и о плате обучения фирмы «Гексикон», о своих подозрениях относительно темно-синего «Мерседеса», о совпадении фразы из анкеты Бастиана с заголовком будущей книги Николя, об угрозах Клеанс Рашфор и, наконец, о своем сыне, которого отказываются ей отдавать. «О, ты бы слышал, как директор школы произнес «мы», как будто их много, и Жоселен, как будто он лично знаком с моим мужем, как будто он его сообщник. Но в чем, Господи, Боже мой, я ничего не понимаю». Наконец она замолчала, обессиленная и опустошенная, глядя на свой нетронутый бокал. «У меня такое ощущение», — добавила она после недолгой паузы почти шепотом, — «что я в каком-то фильме, и по сценарию все окружающие оказываются в заговоре против меня. Я схожу с ума, у меня паранойя, как будто этот город навел на меня порчу». Николя заметил, что неожиданно в глазах Одри, устремленных на него, промелькнул страх. Она боялась, как бы он тоже не оказался одним из них. «Кто вы все, Николя?» — — выдохнула она, подтверждая его подозрение. «Вы, бывшие ученики Сент-Экзюпери, какое отношение все это имеет ко мне, к Бастиану?» Николя долго на нее смотрел. Внезапное понимание простой истины стало одновременно ударом грома и освежающей грозой. Он любит эту женщину. Безумно любит. Его восхищает ее сила, ее решительность, ее почти жестокая откровенность, ее отвага. И в то же время ее растерянность, словно у маленькой девочки, ее нелегкое прошлое, ее любовь к сыну. Да, он любит Одри Мийо. Эта истина повергла Николя Легарека в шок, потому что он был из тех мужчин, которые привыкли контролировать свои эмоции и не слишком доверять своим чувствам, которые верят, что любовь не обрушивается на вас в одно мгновение, но вырастает медленно и постепенно, день за днем, ночь за ночью, и закаляется в повседневных испытаниях. «Я не знаю, кто мы», — наконец произнес он. «То есть я даже не знаю, как тебе ответить. Просто дети. Дети без света. Ради бога, не дури мне голову своими писательскими штучками. Откуда Бастиан Моро узнал эту фразу? Либо ты объяснишь мне это, либо я отправлюсь в полицию и все им расскажу. Надеюсь, они не примут меня за сумасшедшую». Николя глубоко вздохнул. «Я не уверен, что знаю», — ответил он. «У меня есть одна идея, но... Так или иначе, я думаю, что ты права. Рашфоры к этому причастны. И другие тоже. Может быть, камерлены? Хотя, насколько мне известно, они сейчас в отъезде». Одри изумленно раскрыла глаза. «Родители Опаль?» «И они, и многие другие. И твой муж тоже, скорее всего». Одри бросила на него гневный взгляд. В тот момент, когда она уже собиралась закричать, потребовать от него четких однозначных ответов, буквально вытрясти их из него, Николя подвинул к ней папку с распечатанным текстом, которая лежала на столе рядом с ним и на которую Одри до сих пор не обращала внимания. «Вот здесь ты можешь найти ответы на некоторые свои вопросы», — сказал он. «Это часть моей, то есть нашей тогдашней истории. И истории Лавиля». Одри открыла папку и долгое время смотрела на первую страницу, на которой было напечатано «Николя Легарек. Однажды случится ужасное. Роман».